Глава 57. Вместе мы сможем. Лёля. Мурашки ужаса побежали по коже, и я прикрыла глаза, мысленно пытаясь успокоиться. Исчадие ада, паразитируя в теле Илиады, нуждалась в жизненной энергии. И чем она чище, тем мощнее. И именно новорождённые подходили на эту страшную роль. Не хотела дальше слушать, понимала, будет страшно и тошно. Насколько бездушной тварью нужно быть, чтобы ради своей бредовой идеи обречь народ на такие страдания? Злость разлилась по венам, и я стиснула зубы, гневно щурясь. Илиада, как и обещала исчадию ада, отправила гонцов по государству, издавая приказ и оповещая всех, что с этого дня первенцы будут принадлежать ей. И так продолжалось больше года. «Неужели?» Рыкнула я, тут же стихая и бросая опасливый взгляд на дверь, боясь, что Мальен может меня услышать. «Неужели никто не воспротивился?» — зашипела я. «Не нашлось ни одного, кто поднял бы бунт?» «Никто не посмел спорить, детеныш. В том-то все и дело». Печально вздохнула Рамина. Илиада была под защитой демона. Она стала другой. Ее внешность изменилась, обретая длинные витиеватые рога с красными прожилками. Взгляд отражал саму бездну, а чешуя из золотой постепенно становилась похожей на бегущую лаву. Госпожа получила власть, но потеряла себя прежнюю, позволяя исчадию ада творить все, что ему вздумается. Он взял ее под контроль, пожирая младенцев одного за другим. На государство постепенно опускалась вуаль хаоса. Увы, но я поняла слишком поздно, что демон и не планирует вовсе возвращать свое тело. Демон решил забрать тело Илиады, перестраивая его под себя. В ужасе прошептала я, чувствуя, что напряжена до предела. «Да», — было мне ответом. Именно это оно и решило. Мысли побежали по логической цепочке. Выходит, исчадие ада нацелилось стать во главе правления государства и править вечно, питаясь жизнями новорожденных. От данного вывода по коже пробежал мороз. Илиада хотела власти, но своими бессердечными действиями привела государство к разрухе. Народ опасался идти против королевы. Один ее взгляд вгонял любого в ужас. Драконы сами приносили ей своих детей, боясь, что она уничтожит весь род. Но все же нашлась одна женщина. Когда в ее дом вломились стражи как раз во время родов, она начала умолять их о пощаде для своего малыша, но ее никто не послушал. «Не послушал», — повторила за мной Рамина. Стражники забрали новорожденного, убив его сопротивляющегося отца, а мать прихватили с собой для развлечения. «Боже!» Судорожно вздохнула я, ощущая дрожь ярости по телу. «Как так можно? Что за бездушные твари? Видела бы ты, с каким упоением демон под крик бедной женщины лишал жизненных сил ее кроху». Голос золотой дракайны дрогнул. Эмоции Рамины сносили меня с ног. Убитая горем, Дракайна рыдала и умоляла пощадить ее ребенка, но все бессмысленно. И тогда она упала на колени, вскинув руки к сводчатому потолку, закричав проклятие в небеса. Она проклинала Илиаду, проклинала всех, кто так легко отдавал своих родных детей на растерзание коронованному чудовищу. Демон, насытившись младенцем, звонко хохотал, насмехаясь над ней. А затем, поднявшись с трона, вальяжно спустился и легким движением сломал шейные позвонки несчастной, бесчувственные куклы, рухнувшие к его ногам. Взволнованно дыша, я тонула в эмоциях. На тот момент я уже практически перестала существовать. Создание бездны почти поглотило меня, как и от самой Илиады остались лишь сущие крупицы. Исчадие ада постепенно возрождалось, уверенно приближаясь к своей цели. Мне было больно. Было так больно от происходящего. Я чувствовала свою вину, что не смогла защитить госпожу. Не смогла переубедить ее и предотвратить тот хаос, который она обрушила на землю. Чувствовала, что мое существование подходит к концу. Неотрывно смотря на умершее тело убитой горем женщины, я ощущала, как умираю вместе с ней. В мыслях сами по себе прокручивались моменты, как начался весь этот ужас. А в груди ощутилось обжигающее желание исправить то, что натворила Илиада. Я начала молиться. Взахлёб, из последних сил. Готова была на что угодно, только бы спасти народ от чудовища. И тут случилось невероятное. Демон внезапно захрипел, а из его тела начали вырываться лучи света. Крик. Оглушительный, истошный крик прокатился по тронному залу, вынуждая всех присутствующих заткнуть уши. Небеса. Его карали сами небеса. Слушала каждое слово с замиранием сердца, испытывая некое удовлетворение. Хотя за то, что натворила ещё Диада, его следовало бы обречь на вечные муки. «Он умер?» — осторожно спросила я. «Да», — вздохнула Рамин. «Хоть и пытался сбежать, как сделал это в своем мире. Кулон, что на твоей груди?» Я медленно вскинула руку, касаясь холодного камня подушечками пальцев. «Он принадлежит ему, детеныш». «Что?» — ахнула я. «Но от него срочно нужно избавиться». На меня вдруг обрушилась паника, и я поспешила сдернуть украшение, силой сжимая его в ладони. «Не волнуйся», — заверила меня Рамина. «Пусть это украшение и принадлежит демону, но оно помогло спастись не ему, а мне». «То есть?» — нахмурилась я. «Этот кулон почему-то сберег именно мою душу, а не душу дьявола. Он перенес меня в другой мир, позволяя видеть, что происходит в государстве, в котором я родилась. Так я и узнала, что слова Дракаины, на глазах у которой ее дитя лишили жизни, воплотились в жизнь. На драконов обрушилось проклятие. Больше не было золотых и серебряных, как и их долголетие уменьшилось. Все, у кого на душах имелись черные пятна, подверглись уничтожению. Небеса были жестоки, но справедливы. Боги наказали женщин, лишая их возможности иметь детей и полного оборота. Ведь они так легко отдавали своих малышей на съедение демону. А мужчины стали в разы слабее, лишаясь возможности общаться со своим драконом. Каждый подвергся изменению в воспоминаниях. Никто не помнил о произошедшем, начиная свою жизнь с нуля. Небеса дали второй шанс, но... Но драконы опять творят зло. Закончила я за Рамину, все понимая. Верно, детеныш. Столько веков я скиталась по миру людей, набирая сил. Ведь демон почти иссушил меня. Это украшение переходило из рук в руки, и мне приходилось терпеть множество эмоциональной грязи, когда очередная дама надевала его себе на шею. Я наблюдала за родным миром. Видела, как он вновь погружается во тьму пороков. Знала бы ты, как сильно я переживала и нервничала. Но тут появилась ты. Спасение. Я приняла тебя. Решила довериться. Ты именно та, кто способен очистить мир от надвигающегося хаоса и навести в нем порядок. Смогу ли я? Внезапно стало так волнительно, что даже голос дрогнул. «Сможешь», — было мне ответом. «Аарон полюбил тебя, а ты полюбила его, принимая душой. Помнишь, как кулон начал менять цвет?» «Да», — с замиранием сердца ответила я, смотря перед собой, не моргая. Ведь меня этот вопрос так сильно волновал. Вместе с ним начала меняться и ты. Чем больше проникалась к Аарону и этому миру, тем ближе становилась к алому цвету, говорящему о том, что ты влюблена и взаимно любима. Я единственная детеныш, кто остался из древнего рода, единственная, кто знает страшную правду. И очень надеюсь, что ты не позволишь повториться тому ужасу, что я пережила. Чувствую, на мир надвигается опасность. И если мы будем действовать сообща, у нас получится защитить жителей государства и вернуть ему его былое величие.